Слушай, пока не забыл, как думаешь, он не мог снова заехать к тебе вечером, а? Когда ты обычно ложишься спать, а? Да, понятно. Что ж, вроде бы все. Спасибо за помощь, Бейтс. Он повесил трубку и крутанулся на стуле. Судя по всему, ваш человек поехал в Чикаго, произнес он. Чикаго? Шериф кивнул. Ну да, конечно. Девушка ведь сказала, что едет туда. Ваш дружок Арбогаст, я чувствую, свое дело знает. Что это значит? Что сейчас сказал вам этот Бейтс? Лайл наклонился вперед. Да то, что сказал вам вчерашним вечером Арбогаст, когда позвонил оттуда. Ваша сестра остановилась в мотеле в прошлую субботу, но зарегистрировалась под чужим именем. Назвалась Джейн Уилсон из Сан-Антонио. Проговорилась, что держит путь в Чикаго. Тогда это была не Мэри. Она никого не знает в Чикаго, никогда там в жизни не была. Бейтс говорит, что Арбогаст был уверен. Она именно так, кого он искал, даже сверил почерк. Описание внешности, машины, все совпадало. Вдобавок, к словам Бейтса, как только парень услышал про Чикаго, он вылетел оттуда как ракета. Но ведь это бред. У нее была целая неделя, если, конечно, она действительно направлялась в Чикаго. Он никогда не найдет там Мэри. Может, он знает, где искать? Может, он не рассказал вам всего, что смог выяснить насчет вашей сестры и ее планов? Что он такого мог выяснить, чего мы не знаем? С этими ловкачами надо держать ухо востро. Кто знает, что там у него в голове. Может, он как-нибудь узнал, что намерена делать дальше ваша сестра? Если он сумеет добраться до нее и наложить руки на денежки, кто знает, может быть, ему и вовсе раз хочется показываться в своей компании. Вы хотите сказать, что мистер Арбогаст нечестный человек? Я хочу сказать, что 40 000 наличными довольно-таки большая сумма. Если Арбогаст так и не появился здесь, значит, он что-то задумал. Шериф кивнул сам себе. Я так думаю, он с самого начала продумывал разные варианты. Иначе почему он, по крайней мере, не заглянул сюда и не поинтересовался, могу ли я чем-нибудь помочь? Вы говорите, что вчера он же выписался из гостиницы? Подождите-ка, шериф, — произнес сам. По-моему, вы делаете слишком поспешные выводы. Вы основываетесь только на том, что услышали по телефону от этого Бейтса. А может, он жжет? Да зачем ему врать-то? Он выложил все без всяких уверток. Сказал, что видел девушку, сказал, что видел Арбогаста. Тогда где же он был прошлой ночью, когда я приехал? — В постели, спал сном младенца, как я и думал, — ответил шериф. — Послушайте-ка, я знаю этого парня Бейтса. Он немного странный, но не очень-то хорошо соображает, ну, конечно, по крайней мере, мне так всегда казалось. Но он определенно не из тех, кто может ловчить, придумывать всякие хитрости. Почему я не должен ему верить? Тем более, когда я знаю, что ваш приятель Арбогаст вам солгал. — Солгал? Насчет чего? — Ты сказал мне, что... — Ну, о чем вы говорили прошлой ночью, когда он звонил из мотеля? — Тут вот, это вранье чистой воды. Должно быть, он же разнюхал про Чикаго и хотел задержать вас подольше, чтобы успеть спокойно смыться. Вот почему он солгал. — Я не понимаю, шериф. О чем именно он солгал? Помнишь, когда он сказал, что хочет встретиться с матерью Нормана Бейтса? У Бейтса нет матери. Нет матери? Ну, по крайней мере, последние 20 лет уж точно нет. Шериф удовлетворенно кивнул. Эта история гремела по всей округе. Странно, что ты не помнишь. Но тогда ты еще бегал в коротких штанишках. Она построит мотель вместе с парнем по имени Консидайн. Джо Консидайн, понимаешь? Она была вдовой. Ходили разговоры, что Консидайн, и она... Шериф бросил взгляд на Лайлу и неопределенно махнул рукой. Ну уж, как бы там ни было, они так и не поженились. Что у них случилось, не знаю. Может, с ней что-то неладное, может, Консидайн оставил жену и своих родных. Но в одну прекрасную ночь они оба принялись стряхнин, соединились в смерти, можно сказать. Ее сын, вот этот Норман, Бейтс, и нашел их лежащими рядышком. Должно быть, он пережил тогда страшное потрясение. Потом пару месяцев отлеживался в госпитале, насколько я помню. Даже не присутствовал на похоронах. Но я-то там был, вот почему я уверен, что мать его мертва. Посудите сами, я ведь сам нес ее гроб. Глава 12. Сэм и Лайла обедали в гостинице. Это был невеселый обед. Я все-таки не верю, чтобы мистер Арбогаст уехал, не переговорив предварительно с нами, — сказала Лайла, опуская чашку с кофе. И в то, что Мэри решила отправиться в Чикаго, я тоже не верю. Что же, зато шериф Чемберс верит, — Сэм вздохнул. Но ведь Арбогаст действительно солгал насчет матери Бейтса. Этого нельзя отрицать. Да я знаю. Но тут нет никакого смысла. С другой стороны, в истории из Чикаго тоже мало смысла. Мистер Арбогаст не мог знать о Мэри больше того, что мы ему рассказали. Сэм положил ложечку рядом с бокалом шербета. «Я начинаю сомневаться, так ли уж хорошо мы знали Мэри», — сказал он. «Я с ней помолвлен, вы прожили рядом с ней всю жизнь. Мы оба не можем поверить, что она украла деньги, и все же именно так все и было. Она взяла их». «Да», — голос Лайлы был едва слышен. «Теперь я понимаю. Она взяла деньги, но не для себя, это точно. Может быть, Мэри думала помочь вам, мечтала отдать их вам, чтобы вы смогли выплатить все долги?» «Почему тогда она не приехала ко мне? Я-то ничего такого от нее не принял бы, даже если бы не знал, что деньги крадены. Но если она думала, что сможет как-то всучить их мне, почему не отправилась прямо сюда? Ну?» «Она так и сделала. По крайней мере, добралась до того мотеля», — Лайла смяла салфетку, сжав ее в клочке. «Вот что я пытаюсь объяснить вашему шерифу. Мы знаем, что она добралась до мотеля. Даже если Арбогаст солгал, это еще не значит, что Норман Бейтс тоже не лжет нам. Почему шериф не хочет, по крайней мере, съездить туда и сам все смотреть, вместо того, чтобы слушать его россказни по телефону?» «Я не виню шерифа Чемберса за то, что он нам отказал», — сказал ей Сэм. «Как он может продолжать расследование? Разве у него есть для этого какие-то основания, улики? Что именно он должен искать? Не будет же он вламываться к людям просто так, без всякой причины? Кроме того, в маленьком городке так не поступают. Здесь все друг друга знают. Никто не захочет поднимать скандал или просто обижать соседа. Вы слышали, что он сказал? Подозревать Бейтса нет никаких оснований. Он ведь знает его с самого детства». «Да, я тоже знала Мэри с самого детства, но даже я не думал, что она способна на такое. Шериф признал, что тот человек со странностями?» «Нет, такого он не утверждал. Он говорил, что Бейтс что-то вроде отшельника. Ну что ж, можно понять, представить себе, какой это был шок для него, когда мать умерла». «Мать», — нахмурилась Лайла, — «вот чего я никак не могу понять». Если Арбогаст хотел наврать нам, то почему именно об этой несуществующей матери? «Ну, я не знаю. Возможно, это было первое, что пришло ему в голову. Послушайте, послушайте. Если он сразу задумал такой план, зачем вообще надо было звонить оттуда? Разве не легче было просто уехать, так что мы даже не знали, что он останавливался в том отеле?» Она отбросила салфетку и уставилась на Сэма. «Я, кажется, начинаю понимать». «Что такое?» «Сэм, что именно, — сказал Арбогаст, когда в последний раз говорил с вами, когда он упомянул, что видел мать Нормана?» «Он сказал, что заметил, что она сидела у окна спальни, когда въезжал к ним». «Может быть, он говорил правду?» «Но это невозможно. Миссис Бейтс умерла, а вы же слышали рассказ шерифа?» «Может быть, солгал не он, а Бейтс? Возможно, Арбогаст предположил, что женщина в окне — мать Бейтса, и когда он упомянул о ней, Бейтс подтвердил это. Бейтс сказал, что она больна, что ее нельзя видеть, но Арбогаст настаивал. Разве не так он вам все описал по телефону?» «Точно. Я не вижу тут...» «Правильно, не видите. Арбогаст увидел. Главное, он увидел женщину в окне, когда въезжал во двор, и этой женщиной могла быть Мэри». «Лайла, вы же не думаете, что...» «Я не знаю, что и думать. Но почему вы считаете такое невозможным? След Мэри обрывается в этом отеле. Два человека пропали. Разве этого недостаточно?